А молва продолжала расти. В сентябре 1856 года некоторые соседи, ездившие на коронацию, возвратились в деревню и привезли новость, что вся Москва только и говорит, что о предстоящей реформе. «Всех бы я вас за языки перевешал, да и московских тевкуш, кстати!» Без церемонии откликался на это известие Арсений Потапыч. «Тяв да тяв! Только и знают, что лают дворняшки! Надо, чтоб все с ума сошли, чтоб этому статься, а покуда до этого еще не дошло!» «Чудак ты, братец, точь-в-точь Струнников! Тому, что не говори, он все свое долбит», — убеждал его Григорий Александрович Перхунов. «Струнникова хоть и называют глупым, а, по-моему, он всех вас умнее. Рассуди, однако, кабы ничего не готовилось, разве позволило бы начальство вслух об таких вещах говорить? Вспомни-ка, ведь в прежнее время за такие речи ссылали туда, где Макар телят не гонял, а нынче всякий пащенок рот разевает, волю нужно дать, волю, а начальство сидит да по головке гладит. Белиберда пошла от того, вожжи распустили, бомбошкой заманивают. Всегда так на первых порах бывало. И я знаю, что белиберда, да к белиберде так это и готовиться надобно. Упадет она, как снег на голову. Очнуться придется. Туда-сюда, ан поздно. Отстань. Сказал, что никогда этому не бывать и не будет. Не к чему готовиться. Одним словом, ничто не могло его сломить. Даже Филонида Протасьевна, всегда, безусловно, верившая в правоту мужа, и та поколебалась. Но разуверять его не пробовала, потому что боялась, что это только поведет к охлаждению дружеских отношений, истори связывавших супругов. В то время старики Пустотелова жили одни. Дочерей всех до одной повыдали замуж, а сыновья с отличием вышли из корпуса, потом кончили курс в Академии Генерального штаба и уж занимали хорошие штабные места. «Жить бы теперь да радоваться», — тосковала Филонида Протасьевна. «Так нет же, послал под конец Бог напасть». И написали сыновьям, чтоб хорошенько обо всем разузнали и осторожно уведомили отца. Действительно, оба сына один за другим сообщили отцу, что дело освобождения принимает все более и более серьезный оборот, и что ходящие в обществе слухи об этом предмете имеют вполне реальные основания. Получивши первое письмо, Арсений Потапыч задумался и два дня сряду находился в величайшем волнении. Но в заключении бросил письмо в печку и ответил сыну, чтобы он никогда не смел ему о пустяках писать. Наконец, в газетах появился известный рескрипт генерал-губернатору Западного края. Полковник Гуслицын прислал Пустотелову номер московских ведомостей, в котором был напечатан рескрипт, так что по-настоящему не оставалось и места для каких бы то ни было сомнений. «Вот видишь», — осмелилась заметить мужу по этому поводу Филонида Протасьевна. «Что вижу? Глупость вижу!» Огрызнулся он точь-в-точь, как Струнников. «Известно, полячишки бунтуют, вот им за это и...» Рескрипт, можно сказать, даже подстрекнул его. Уверившись, что слух о предстоящей воле уже начинает проникать в народ, он призвал станового пристава и обругал его за слабое смотрение. Потом съездил в город и назвал исправника Колпаком и таким женским именем, что тот с минуту колебался, не обидится ли ему. «Вот я сам за дело возьмусь, за всех вас наблюдать начну», — пригрозил он. «И первого же тевкушу, какого встречу, мой ли он, чужой ли, сейчас на конюшню драть. Скажите на милость, во все горло чепуху по всему уезду городят, а они, хранители-то наши, сидят спустя рукава да посвистывают». И действительно, он начал наблюдать и прислушиваться. В последовке страх покамест еще не исчез, и крестьяне безмолвствовали. Но на стороне уж крупненько поговаривали. И вот он однажды заманил одного тевкушу и выпорол. Конечно, это сошло ему с рук благополучно. Сосед, владелец тевкуши, даже поблагодарил. Но все уж начали потихоньку над ним посмеиваться. «Посмотри на себя, на что ты похож стал!» — упрекал его Перхунов. «Точно баба! Только бабы нынче этому не верят, а ты все умен да умен был, и вдруг колесом ходить начал. Струнников и тот над тобой смеется!» Наконец он надумал решительную меру. Призвал приходского батюшку и предложил ему в первый же праздник сказать в церкви проповедь на тему, что никогда этого не будет. Но батюшка был из небойких, отроду проповедей не сочинял, а потому и на этот раз затруднился. Тогда он предложил собственные услуги. И действительно, не теряя лишние минуты, засел за дело, а часа через два проповедь уж была готова. В ней он изложил, что и у Авраама были рабы, и у Исаака, и у Иакова, и у Иова было рабов даже больше, нежели овец. Одним словом, доказал все так ясно, что малому ребенку не понять нельзя. В первое же воскресенье церковь была битком набита народом. Съехались послушать не только прихожане-помещики, но и дальние. И вот в урочное время перед концом обедни батюшка подошел к поставленному на амвоне аналою и мягким голосом провозгласил: «Господа мужички, прошу подойти ближе, подходите ближе». Толпа заколыхалась, мужички слушали со вниманием и, по-видимому, поняли. Но, увы, поняли как раз наоборот ожидания Арсения Потапыча. Вслед за тем Струнников съездил в губернский город на общее совещание предводителей и возвратился оттуда. Дальнейшие сомнения сделались уж невозможными. Пустотеловы заперлись в Последовке и сами никуда не ездили, и к себе не принимали. В скором времени Арсений Потапыч и хозяйство запустил. Пошел слух, что он серьезно стал попивать. «Вот он, образцовый-то хозяин», — говорили об нем соседи. «И все мы образцовые были, покуда свои мужички за даром работали. А вот поди-ка теперь похозяйничай». В 1865 году мне пришлось побывать в нашем захолустье. В один из небольших церковных праздников отправился я к обедне в тот самый приход, к которому принадлежали и Пустотеловы. Церковь была совершенно пуста. Кроме церковного причта до старосты, я заметил только двух богомольцев, стоявших на небольшом возвышении, обтянутом, потемневшим и продырявленным красным сукном. То были старики Пустотеловы. После обедни я подошел к ним и удивился перемене, которая произошла в Арсении Потапыче в каких-нибудь 2-3 года. Правая нога почти совсем отнялась, так что Филонида Протасьевна вынуждена была беспрестанно поддерживать его за локоть. Язык заплетался, глаза смотрели мутно, слух притупился. Несмотря на то, что день только начался, от него уж слышался запах водки. «Арсений Потапыч, Филонида Протасьевна, наконец-то случай нас свел», — приветствовал я знакомых. Филонида Протасьевна, увидевшись со мной, молча указала на мужа и заплакала. Но он, по-видимому, не узнал меня. Неподвижно уставив вперед мутные глаза, он, казалось, вглядывался в какой-то призрак, который ежеминутно угнетал его мысль. «Арсюша, старый знакомый с тобой говорит!» — крикнула ему в ухо жена. Он медленно повернул голову в мою сторону и чуть слышно, коснеющим языком пролепетал: «Умирать!»